Глава вторая. Ультиматум. Арман. Длинный коридор утопал в полумраке. От стоящих по обеим сторонам золотых доспехов отражался свет тусклых настенных фонарей, выполненных в виде факелов. Дань прошлому и не больше. На смену огненному освещению давно пришло электрическое, а воинов в доспехе уже лет 300 никто не обрежал. Но император обожал всячески подчеркивать то, как ценит историю своей страны. Тем самым он лишний раз напоминал каждому, что представители его рода занимают престол уже несколько столетий. Ар ненавидел этот коридор. Здесь все ассоциировалось у него с грядущей выволочкой, наказанием или угрозами. На его памяти не было ни единого раза, чтобы посещение дядиного рабочего кабинета закончилось хорошо. Нет, это закономерно грозило неприятностями. И нынешний вечер не стал исключением. В приёмной Армана встретил дядин секретарь, лорд Руфус Хорн, мужчина средних лет и довольно крупного телосложения. Увидев племянника императора, он встал, поправил на объемном животе жилет и молча скрылся за высокой двустворчатой дверью. Вернулся, правда, почти сразу, и жестом пригласил Армана входить. «Доброго вечера, дядя», — проговорил парень, шагнув в просторный кабинет. Здесь все так и кричало о роскоши. И золочёные ручки, и шикарный стол из серого дуба, и тяжелые портьеры темно-бордового цвета. В обстановку не вписывался только сам император. Невысокий, круглолицый блондин, излишне худой для мужчины. Арману он всегда казался несуразным. Не было во внешности правителя ни лоска, ни харизмы, ни благородства. Одень его в простую одежду и выгони на улицу, так сразу примут за бедного работягу. Но чего в его величестве Рамуле и Зерфицком было с излишком, так это хитрости, жестокости и честолюбия. «Не такой уж он и добрый», — ответил император, хмуро глядя на племянника. «Ты снова меня разочаровал». Арман мысленно хмыкнул. Так начинался каждый разговор с дядей. Еще ни разу Рамуль его ни за что не хвалил. Поначалу, когда, будучи подростком, Ар попал во дворец, он еще пытался заслужить похвалу высокопоставленного родственника, но быстро понял, что это попросту невозможно. А потом окончательно осознал, кто он для дяди и для чего ему нужен. Тогда Ару было около 15, и то открытие стало для юного лорда настоящим ударом. Вот только он быстро понял, что не может себе позволить проявлять слабость. Никогда. «После твоей последней выходки на танцевальном вечере в университете я получил 10 жалоб. 10, Арман!» Холодно проговорил император. Отвечать на это не следовало. Его величество вообще не любил, когда ему что-то говорили, и предпочитал окружать себя теми, кто молча слушает и выполняет приказы. Иногда Ару казалось, что дядю просто бесит звучание любого голоса, кроме его собственного. «И я вынужден принять меры», — продолжил правитель Изерфитской империи. Это тоже было ожидаемо. Ничего нового. Наказание Арман получал исправно. Однажды дядя даже отправил его в камеру на месяц. Надеялся, что нерадивый племянник сделает выводы. И тот сделал, но только совсем не те, на которые рассчитывал опекун. «Ты опозорил девушку из очень древнего магического рода. Ее предки были великими магами. Ее дед... Ландер Истраил, герой Великой войны. Ее мать, графиня Манувир, приходила ко мне сегодня. Она в отчаянии из-за позора дочери. После того, как ты оставил девушку обнаженной перед толпой, а потом сам полез к ней на глазах у всех, на ее репутации можно ставить крест». «У нее почти случился неконтролируемый выброс силы», — сказал Арман. «Нет, не в оправдании, а просто чтобы сообщить. В зале в тот момент было не больше 10 магов. Эти еще смогли бы себя защитить, остальных же просто бы размазало по стенам». «Ну да, ты герой всех спас», — бросил дядя со скепсисом. «А без одежды эта самая девушка осталась, конечно, без твоего участия». На это Ар отвечать не стал. Теперь он, конечно, понимал, что не стоило так поступать с той нервной истеричкой, но все равно не жалел. У него вообще не было привычки жалеть о том, что уже не изменишь. «Как император, я не могу допустить, чтобы леди из столь сильного магического рода осталась с поруганной репутацией. Во-первых, меня за это осудит все магическое сообщество, а у меня с ними и так крайне натянутые отношения». Тут он даже немного приукрасил. Это самое магическое сообщество пока просто вынужденно терпело Рамуля. Увы, это раньше маги королевства были той силой, с которой считался каждый. Но теперь магия вырождалась, одаренных с каждым поколением становилось все меньше, а их силы были все слабее. Технический прогресс постепенно вытеснял магию из обычной жизни, и император делал все возможное, чтобы надобности в магах не осталось вовсе. Но пока существовало немало областей, где без магии обходиться не получалось, поэтому его величество, скрипя зубами, был вынужден считаться с мнением магической элиты. Сам Рамуль не был магом, в нем не нашлось даже самой маленькой искорки дара, и оттого его особенно бесило, что нерадивого племянника боги одарили способностями сверх меры. «Ты женишься на ней», — вдруг сказал император. «На ком?» — равнодушным тоном спросил Арман. «На той девице», — морщись пояснил его величество. «На Эйрине и Манвир. Она тоже магичка, да еще и сильная, а значит, есть вероятность, что кто-то из ваших детей родится магом». Ар, признаться, не сразу понял, что это не шутка. «Жениться на той истеричной дуре? Вот уж пусть поищет другого идиота». «Нет», — бросил он. «Это приказ». Император возмущенно нахмурился и чуть подался вперед, отчего стал похож на грозного коршуна. «Плевать я хотел на твои приказы», — ответил ему Арман. «Хочешь выдать замуж эту магичку? Найди другого претендента. Покажи любому, но я пас». «Ты не понял, Арман!» В голосе правителя появились шипящие нотки, а в черных глазах сияла угроза. «Ты женишься, и это вопрос решенный». «Нет». Ар отрицательно мотнул головой и встал. «Делай, что хочешь, но я на это не пойду. Выбери другое наказание. У тебя ведь прекрасная фантазия». Император хмыкнул и улыбнулся, но от этой зловещей улыбки по спине Армана побежали мурашки. «Что ж, ладно», — сказал правитель. «Жаль, твоя младшая сестренка не получила магию и оказалась бесполезной. Но она все же моя племянница, и я решил отдать ее в жены Листеру Зарисскому. Это укрепит связи между нашими странами». У Армана сжалось сердце и на мгновение перехватило дыхание. «Ей всего 14, — тихо проговорил Ар, — а Листеру — почти 60. «Вот и освежит твоя Эрика его жизнь, скрасит скучные ночи. Он, я слышал, тот еще выдумщик. Все же трех жен пережил. Кстати, за этот союз он обещал нам тонну черных амаритов. Этого хватит, чтобы задобрить магическое сообщество. Думаю, на некоторое время они забудут, как ты опозорил одну из них». Арман всеми силами старался сохранить внешнее спокойствие, но уже понял, что не получится. Эрика была его семьей, единственным родным человеком. Сейчас она жила далеко от столицы и воспитывалась в пансионе для девочек, куда ее старшему брату не было доступа. Дядя до последнего надеялся, что у нее проснется дар, но этого так и не произошло. Теперь она больше не представляла для императора интереса, точнее, стала просто инструментом давления на Ара. И все же Арман заставил себя загнать эмоции подальше. Сейчас ему как никогда требовалась ясная голова, ведь император ясно дал понять, что если Ар откажется от брака, то пострадает Эрика. Значит, этот брак ему очень нужен. Для чего? Тут может быть много причин, и их все придется обязательно выяснить. Отдать сестру старому извращенцу Арман не мог никак, но жениться на малознакомой, эмоционально неуравновешенной особе — это ведь будет магический брак, у которого развод попросту невозможен. Так сходу этот вопрос не решить. Нужно время. Такая свадьба ведь обязательно должна стать масштабной, иначе бы дядя это все проворачивать не стал. На подготовку необходимо несколько месяцев, то есть будет возможность что-нибудь придумать. «Я готов взять в жены эту... как ее там? Манвир», — сказал Ар. «Но взамен... ты предоставишь мне официальный документ, в котором будет четко прописано, что ты обязуешься более никаким образом не вмешиваться в жизнь Эрики, заверенной подписью, печатью и закрепленной магически. То есть за ее образованием, безопасностью и прочим ты тоже будешь следить самостоятельно?» — иронично уточнил Рамуль. «Да», — без малейшего сомнения ответил Арман. Около минуты император хмуро молчал. Он вообще ненавидел, когда ему смели ставить условия. Но сейчас не возмущался, а о чем-то напряженно раздумывал. «Ладно, только если ты дашь слово, что никак не попытаешься сорвать свою свадьбу и будешь вести себя на торжествах, как образцовый жених. Более того, проследи, чтобы все прошло отлично. Мне не нужны сюрпризы от твоих дружков». Арман кивнул. «Я согласен». «Что ж». Теперь император выглядел по-настоящему довольным. «Отлично. Дадим объявление о помолвке завтра же утром. Свадьба через 2 недели». «Почему так скоро?» — вырвался у Ара вопрос. «Мы не станем устраивать пышное торжество. Организуем прием всего персон на 200». «Но ведь это самое, Манвир может отказаться выходить за меня замуж». В Армане даже проснулся проблеск надежды. «Ее мать уже дала согласие. И нет, девчонка не станет оспаривать мой приказ», — самодовольно бросил император. А Арман понял, что у этого интригана есть чем надавить и на нее. Вот уж точно спрут с ядовитыми щупальцами. Да в тварях, живущих в пустом лесу, больше человечности и совести, чем у правителя империи. «Иди», — холодно сказал дядя. «И не смей что-нибудь еще больше испортить. Если однажды магическое сообщество потребует от меня твою голову, я не смогу им отказать». Вот тут он точно врал. Возможно, когда-нибудь Рамуль на самом деле так поступит, но не сейчас, пока Арман слишком ему нужен. Точнее, даже не сам Арман, а родовая магия королевского рода, которая осталась только у одного нерадивого племянника императора. Его Величество сделал жест рукой, будто отмахивался от Ара, как от назойливой мухи, а Арман изобразил смирение, даже задушил в себе желание немедленно припечатать дражайшего дядюшку магией. Нет, всему свое время, сейчас еще слишком рано. Для начала следует разобраться с этой внезапной свадьбой и навязанной невестушкой. Угораздило же тогда так вляпаться. Но та девица сама хороша, вывела его из равновесия одним взглядом. Стоило о ней подумать, и память подкинула крайне интересную картину. Когда та самая леди Манвир стояла на сцене в белье и чулках. Да, фигурка у нее почти идеальная. Грудь бы, конечно, побольше, но в принципе и так очень даже ничего. Лицо тоже оказалось довольно симпатичным. А голубые глаза так сверкали гневом, словно драгоценные камни на свету. И все же она была совсем не во вкусе Армана. Он предпочитал милых покладистых блондинок, а это воинственная шатенка. Ладно, времени что-то менять мало, но оно пока есть. Жениться ему не хотелось категорически, тем более на особе с таким агрессивным и упрямым нравом. Эйриния. Я не могла поверить, что все это правда. Такой абсурд никак не желал укладываться в моей голове. Ну как? Как император мог такое придумать? Почему? За что? «Мама!» — проговорила, стараясь унять дрожь в руках. «Нет, этого не может быть!» Но она молчала, только смотрела на меня с сочувствием. «Прости, Эйра», — сказала она наконец. «Прости». «Мама!» — выкрикнула я, вскочив на ноги. Уже просто не могла усидеть на месте. Мой стул с грохотом опрокинулся назад, но я не придала этому значения. Сейчас меня совершенно не волновала мебель, как и правила поведения во время трапезы. Да и как можно думать о таких мелочах, когда жизнь рушится на глазах? Я даже не представляла, что мой визит может закончиться так. Вдруг начала оправдываться леди Матильда Манвир, нервно теребя манжет домашнего платья. Шла на аудиенцию в надежде получить, если не помощь, то хотя бы добиться справедливости. И его величество даже выслушал меня, но когда озвучил свое решение, я... Она остановилась и опустила взгляд. Ее хрупкие плечи поникли, а выбившаяся из строгой прически светлая прядь упала на бледный лоб. Знаю, что она сделала. Ничего. Просто смиренно приняла волю императора. Даже не попыталась возразить и попросить изменить решение. Промолчала, как делала всегда. Великие стихии, ну почему рядом нет папы? Он бы уж точно не допустил, чтобы судьбой его единственной дочери распорядились как какой-то глупостью. Он бы нашел нужные слова, сумел бы отстоять свою точку зрения и уж точно не смирился бы с таким унизительным решением. Как же хорошо, что характером я пошла именно в него. Эйра, но посмотри с другой стороны. После такого позора, который лег на твою репутацию несмываемым пятном, ты все-таки выйдешь замуж, да еще и за племянника императора. Попыталась убедить меня мама, но ее голос звучал тихо и неубедительно. «Он настоящее чудовище!» — выпалила я. «Отвратительный, беспринципный, гадкий, а еще наглый и совершенно невоспитанный! Ты бы видела его дружков, да это просто бандиты из темного переулка!» Леди Матильда покачала головой. «Зато у него высокое происхождение». Она снова попыталась найти в этом отвратительном Армане хоть что-то хорошее. «Он бастард!» — напомнила я ей. «Сын старшей сестры императора неизвестно от кого. Ты же не могла не слышать эту историю!» «Да, я знаю», — проговорила она и опустила взгляд на свою тарелку. Но его величество признал мальчика как родного племянника, даже титул ему пожаловал — Арман Граниди, герцог Виторский. «А ты знаешь, где находится это самое Виторское герцогство?» — выдала я, не в силах скрыть ехидные нотки в голосе. «Прямиком возле пустого леса. Можно сказать, что там самое опасное место во всей нашей империи». На это мама ничего не ответила. Она так и сидела, сгорбившись справа от пустующего места во главе стола, которое никому не позволяло занимать. А я, наоборот, никак не могла остановиться. Нервно вышагивала по столовой из стороны в сторону, отчаянно стараясь придумать выход из сложившейся ситуации. Когда 3 дня назад я очнулась в своей комнате в общежитии и вспомнила, чем закончился бал, впала в настоящую ярость. Правда, она быстро сменилась сначала унынием, а затем и полной апатией. Я была не просто опозорена, а опозорена с шиком и фанфарами, и это видели столько людей, что даже представить страшно. Моя репутация оказалась уничтожена, убита, раздавлена. Да что говорить, я просто не знала, как вообще смогу теперь выйти на улицу, ведь слухи о произошедшем уже точно разлетелись по всей столице. Ко мне в комнату стучались девочки, пытались подбодрить, но я так никого и не впустила. А когда наступила ночь, собрала вещи, выбралась из окна и банально сбежала. Очень хотелось отправиться на самый край империи, куда слухи, сплетни и новости долетают только через много месяцев, а то и вовсе не долетают. И я бы поступила именно так, если бы не 2 обстоятельства. Первое — мама. Она у меня далеко не самый сильный человек. Ее изрядно подкосила ссылка отца и лишение нашей семьи всех капиталов. Если бы еще и я сбежала, боюсь, она просто бы не выдержала. А вот 2-м обстоятельством оказалась учеба. Увы, магов в нашей стране обучали только в столичном университете. Слишком уж мало нас осталось, чтобы открывать учебные заведения в других городах. Но даже здесь одаренных набралось всего 40 человек. А сами магические способности являлись просто дополнением к основной специальности. То есть учиться мне было больше негде. И не на что. Мы и жили-то все последние годы только на мою стипендию да на жалкие подачки от императора. Они назывались выплатами за заслуги предков, и хватало их разве что на еду. Ах да, нам милосердно оставили особняк в центре столицы, который достался маме по наследству. Но вот денег на его содержание никто не дал. Так и жили. Потому, сбежав ночью из общежития, я смиренно направилась домой. Решила, что побуду здесь хотя бы несколько дней, пока шумиха не уляжется, а потом вернусь к учебе. Да и не было у меня иного выхода. Поначалу даже не собиралась рассказывать маме о случившемся, не хотела ее нервировать, вот только она все равно узнала. Вчера вечером к ней явилась целая делегация из так называемого «магического сообщества». Оно состояло из глав родов высшей аристократии, в чьих семьях еще осталась искра магии. Они собрались в нашей бедной гостиной, где уже не осталось ни одной ценности, ни единой картины, и в ультимативной форме заявили, что пережитый мной позор оставить без внимания не могут. Именно они уговорили маму отправиться к императору и потребовать справедливости. Даже не уговорили, а буквально заставили, вынудили. Сама бы мама ни за что на такое не решилась. Ей бы духу не хватило. Возможно, пойди она туда сама, все бы закончилось для меня менее печально. Но с ней отправился лорд Даривор, старый архимаг, глава того самого магического сообщества. И, судя по всему, решение императора его вполне устроило. «Но ведь его величество не может меня заставить!» заявила я решительно. «Значит, просто откажусь от этого брака, и все тут?» Мама медленно выдохнула и закрыла лицо руками. Она молчала довольно долго, а эта ее реакция заставила меня откровенно испугаться. Император не сказал прямо, но... проговорила она наконец. Но дал понять, что твой отказ будет приравнен к неповиновению его власти. И тогда мы лишимся последнего. И дома, и выплат. Я сжала кулаки в бессильной злобе. Очень хотелось закричать или разбить что-нибудь. Магия начала скапливаться внутри, а на кончиках пальцев появились сгустки энергии. Нет уж, нужно срочно успокоиться. В прошлый раз подобное едва не закончилось катастрофой. Не хочется признавать, но гадкий Граниди как-то остановил тот мой срыв. Хоть за это стоит сказать ему спасибо. Увы, с контролем у меня всегда были проблемы. «Милая», — прочистив горло, сдавленно заговорила леди Манвир. «Я слышала, что этот мальчик очень своевольный. Возможно, он сам откажется от свадьбы». Услышав ее предположение, я резко остановилась и посмотрела на маму с искренней заинтересованностью. Если так посмотреть, то она права. Мне совсем не верилось, что Арман Граниди вдруг покорно согласится на мне жениться, тем более после того, что сам же и устроил. Кому вообще нужна опозоренная жена? Правильно, никому. Ведь это даже хорошо. Мне вот совершенно не хотелось замуж, а теперь больше не придется придумывать вежливый отказ от очередного брачного предложения. Не скажу, что их было очень много, но нескольким потенциальным женихам уже пришлось отказать. Теперь же я, мягко говоря, порченный товар. И это дает мне куда большую свободу, чем было раньше. Да, осталось только пережить возвращение в универ и убедиться, что Арман жениться не станет. От этих выводов и мыслей мне даже полегчало. Настроение, конечно, не вернулось, но вот аппетит появился. Тем более, что на ужин у нас сегодня был вкуснейший мясной пирог с овощами и легкий салат. Готовила мама сама, но это было ее страшной тайной. Ведь леди не пристала возиться на кухне. Вот только денег на кухарку у нас давно не было, а жила с нами только мамина горничная Риша. Просто когда мы распускали слуг, она одна попросилась остаться и согласилась работать у нас только за кров и еду. Зато теперь я могла спокойно жить в общежитии при университете, не волнуясь о том, что мама тут совсем одна. «Ладно, не переживай», — решила я ее успокоить. «Завтра отправлюсь в универ и попробую выяснить, как Арман отреагировал на желание императора его на мне женить». «Пойдешь в университет?» Мама даже побледнела. «Но...» «Не волнуйся. Знаю, что без шепотков и пересудов не обойдется, но бросать учебу не стану. Выгнать меня не смогут. Магов вообще запрещено отчислять, а значит, просто продолжу учиться». Леди Матильда вздохнула, а на ее глазах навернулись слезы. «Какая же ты у меня...» Она шмыгнула носом. «Упрямый. Совсем как Эдвард. Он тоже всегда во всем шел напролом. И до чего это довело?» «Перестань!» Я нахмурилась. «Мам, он вернется однажды. Я верю в это!» «Оттуда никто не возвращается», прошептала она и снова сжалась. «А если возвращается, то совсем другими людьми». Отвечать я не стала. Уже сотню раз пыталась убедить ее, что папа ни за что не сдастся и сделает все возможное, чтобы вернуться к нам. Но если поначалу она еще прислушивалась к моим словам, то теперь уже нет. 5 лет прошло, и до сих пор мы не видели от отца ни единой весточки, ни одного письма. И все же я верила в него. Верила и надеялась на лучшее.